Не следует думать, что я только тем и занимаюсь, что лежу на постели. Чтобы в полной мере ощутить прелесть лежания, приходится иногда вставать. Так что я встаю и совершаю небольшую прогулку до коридора, чтобы посмотреть, как все выглядит с противоположной стороны света. Выглядит розовым или голубым, розовым или голубым по желанию. Дверь на террасу снабжена цветными стеклами, и цветов только два, а вид открывается на все ту же сумрачную и почти безлюдную улочку. Маленькая улочка с высокими зданиями. Моя жена всегда учитывала, на юг ли выходят окна. Но здесь любое направление северное, потому что дом стоит как в колодце между высокими зданиями, и трудно поверить, чтобы в какой-нибудь из его окон когда-нибудь проникал луч солнца. А вот орех изумительный. Мне даже начинает казаться, что я не заслуживаю такой роскоши. Эти ветки, ритмично поднимающиеся одна над другой, эта густая прохладная зелень широких листьев и вся благородная невозмутимость этого растительного существа как будто несовместимы с уродством искалеченных стен и бельем, вывешенным на балконах. Прогулки ограничиваются верхним этажом, который Жорж любезно объявил моей территории. Нижний мир с его темной гостиной и с незнакомыми соседями меня не привлекает. Иной раз, преимущественно утром и вечером, оттуда доносятся глухие шумы, стук дверей, звон посуды, и это все. После того, как я несколько дней пролежал на кровати, меня осеняет героическая мысль — вынуть из чемоданов вещи и разместить их в моем новом жилище. При этом я вдруг обнаруживаю, что моя жена совершила благороднейший жест, сунула мне сахар и кофе. Теперь мне ничего не стоит спуститься вниз и сварить его. Мужественно преодолев в темноте скользкую лестницу, я пересекаю гостиную и оказываюсь на кухне, дверь которой, похоже, и днем, и ночью распахнута. Помещение с плиточным полом довольно просторно, в окно открывается широкий вид на слепую стену соседнего здания. Обстановка и кухонная утварь не поражают изобилием. Раковина и четыре тумбочки, на которых стоят электрические плитки. «Твоя напротив двери», — говорит Джордж. Следуя его предписанию, попутно наливаю в принесенную кастрюлю немного воды, ставлю ее на плитку и втыкаю штепсель. В кухне по-прежнему тихо, но что-то как бы давит мне на затылок, и сразу становится понятно, что я здесь не один. На пороге стоит пожилой мужчина, молча следит за моими действиями. Широкие плечи и грузное туловище делают его приземистым, хотя рост у него выше среднего. Коротко стриженные волосы напоминают щетину, лицо изборождено морщинами. Старость, как видно, не первый год борется с этим человеком, но не без трудности, так как у него самого вид борца. Борца тяжеловеса, уж должно быть, вышедшего на пенсию и давно растерявшего свои лавры, но не мускулы. При виде его угрожающей позы можно подумать, что он пришел меня бить. «Не работает», — произносит он низким, чуть хрипловатым голосом. Положив руку на круг плитки, я убеждаюсь, что он совершенно холодный. «Что, не работает? Нет контакта?» «Плитка! И никогда не работала!» «Зачем же тогда Жорж ее берег? Чтобы сохранить территорию?» Незнакомец, продолжая стоять на пороге, смотрит на меня как-то недоверчиво. «Может быть, эта недоверчивость исходит от его глаз, они прищурены, словно их раздражает свет. Тонкие губы плотно сжаты, в их уголках как будто таится усмешка. «Придется чинить, бормочу я», — выдергивая штепсель. «Выбросьте ее». И чтобы я не истолковал его совет превратно, он добавляет: «Никто на вашу территорию не позарится, не бойтесь». «Чего мне бояться? Сварить кофе можно и на жестяной крышечке со спиртом. Он посматривает на меня все так же недоверчиво, словно хочет сказать «лжешь», потом произносит неохотно. «А если речь о кофе, то можно воспользоваться моей плиткой, она там дальше». Я все надеюсь, что он уберется наконец, но он наблюдает за мной еще некоторое время, как будто проверяю, умею ли я пользоваться столь сложным приспособлением, электрической плиткой. Его телеса еле вмещаются в костюм неопределенного серо-лиловатого цвета. Когда видишь на витрине вещи такой безобразной расцветки, невольно удивляешься, кто их станет носить, но, как ни странно, покупатели все же находятся. Верно, костюм куплен готовый, пиджак слишком птичен, его широко распахнутые борта совсем не сходятся на животе борца, завернутым в клетчатую рубашку, словно младенец в пеленке. Для такой массивной фигуры живот не такой уж большой, какие бывают животы, но самого борца он, видно, раздражает, недаром он зверски стянул его военным ремнем. Только после того, как я поставил кастрюльку и включил штепсель, незнакомец подтягивает обеими руками брюки, которые у него и без того короткие, и делает вид, что уходит. Однако, прежде чем уйти, награждает меня еще одним советом. Надо убрать с двери табличку вашего приятеля и прикрепить свою. Из конца звонят. А мы не вахтеры, чтобы открывать и давать объяснения. Я упустил это из виду, извините. Нечего извиняться. Дам здесь нету. И укажите под своей фамилией два звонка, чтобы не беспокоили меня, когда идут к вам. Сделав последнее указание, борец снова энергично подтягивает брюки и исчезает во мраке гостиной. Я пью кофе и думаю с горестным смирением, что от быта никуда не денешься. Затем нахожу визитную карточку. В свое время быстро заказывал их, чтобы посылать родным и знакомым по случаю Нового года с пожеланием мира и счастья. Ну, насчет мира и счастья, это, конечно, было ее добавлением, так же, как идея поставить слово «журналист» под моей фамилией. Потому что Антон Павлов, журналист, звучит солидно, а просто Антон Павлов совсем не звучит. Нахожу, стал быть, карточку, подпись, на которой звучит солидно, добавляю снизу от руки два звонка и снова спускаюсь вниз. В стороне от двери прибиты гвоздиками четыре визитные карточки. Самые верхние предельно лаконично. Борис Несторов. Если судить по скупой информации, полученной от Джорджа, это должно быть борец. Следующий по порядку принадлежит самому Джорджу. Я ее снимаю, ржавым гвоздиком прикрепляю свою, читаю дальше. Владимир Ильев, инженер. И Радко Димов, без пояснения. Не успев войти обратно в квартиру, я слышу позади себя: «Антон!» Нет нужды оглядываться, чтобы узнать, что это он. Янков, мой непосредственный начальник. Еле нашел тебя. Хорошо, что ты оставил свой новый адрес. В сущности, я затем и ищу тебя в связи с новым адресом. Да при чем тут адрес? Спрашиваю я, невольно подозревая, что и этот собирается предложить мне поменяться квартирами. Я тебе объясню. Здесь будем говорить. Ну что ж, заходи, только у меня не совсем подходящая обстановка для приема гостей. Я сопровождаю его наверх, к своим покоям, необходимыми предупреждениями. И мы без особых заключений достигаем комнаты с видом на орех. Янков даже ореха не замечает. Это, пожалуй, единственное, чего он не замечает. Да, живешь ты не в люксе, но твоя квартира для меня настоящая находка. Хорошо, что ты оставила адрес. Одет он с элегантной небрежностью. Я бы сказал, с голубой небрежностью, ибо смотрю на него сквозь стекло двери, ведущей на террасу. Куртка Штаны, рубашка, все голубое, потом интенсивного голубого цвета, в отличие от его водянисто-голубых глаз. Прежде в редакции только я один ходил в джинсах, что вызывало недовольную гримасу у Янкова. Это расценивалось как недостаточно уважительное отношение к рабочему месту. Благодаря этим гримасам мой ковбойский шик приобретал какой-то смысл. Стоит ли как-то особенно одеваться, если это никого не шокирует? Теперь же, когда джинсы стали банальностью, Янков сам их напялил. У него все начинается с вопроса: «А что скажут люди?» И самый лучший способ добиться того, чтобы они ничего не говорили, ничем особенно не выделяться. Задумал я, Антон, написать серию коротких интервью на тему «Как я встретил 9 сентября». Мой шеф — настоящий чемпион по части оригинальных идей такого рода. Обычно они его осеняют, когда он ворошит подшивки старых газет. Ты не представляешь, сколько новых идей лежит в толще этих подшивок, а они сами ждут, чтобы их кто-нибудь раскопал. «Все бы неплохо», — продолжает он, — «только какие могут быть интервью, когда все живое в отпуске? Пока я обнаружил только троих, но и те в основном мелкая сошка». «Чем я-то могу помочь? Знай же, что меня на работе нет. Да не стану я нарушать твой отдых, не беспокойся. Но тут, в этом доме, у тебя есть двое соседей, которые мне во как нужны. Ты только поговори с ними». «А почему ты сам не поговоришь?» «Ничего не получается. Послал им письма, ни ответа, ни привета. Самолично являюсь к ним, застаю дома одного, а он взял и прогнал меня». «Такой Верзила, да?» «Именно. Нестеров. Так он меня прогонит». «С какой стати? Ты ж тут живешь? Вы как-никак соседи, у вас отношения другие». «Никаких. Но ты все-таки попробуй, а? Для меня это очень важно. Один из них бывший партизан, другой политзаключенный. Не бог весть что, конечно. Но, знаешь, пригодятся. Этот Янков пристанет, как банный лист. Так просто от него не отделаешься. Не в службу, а в дружбу, слышишь?» «Ладно», — бросаю я в ответ, — «попробую. Ради дружбы». Он мельком взглянул на меня, убедиться, что я не шучу. Потом его взгляд метнулся в сторону, словно ожегшись, и пробежал по стенам и потолку. «Почему бы тебе не освежить стены?» — спросил Янков. «Сейчас я отдыхаю». «Я думал, ты пишешь роман». «Какой еще роман?» «Отдыхаю. Только и всего». «Пишешь роман», — говорит. «В этом городе ничего не скроешь и нигде не скрыться. Даже если забьешься к чертям в такую вот нору, огороженную ореховыми деревьями и глухими обшарпанными стенами, все равно тебя обнаружит какой-нибудь нахал». «Роман, — говорит, — пишешь. Никакого романа. Напасть какая-то. Даже не это. Напасть предполагает драматизм. Что-то стрясло, с тебя постигло несчастье и тому подобное. В моем же случае никакого драматизма нет. Раз я сам удавился, какой может быть драматизм? И что меня толкнуло взяться за этот роман? Жажда денег? Нет, о деньгах я не думал. А после того, как Бистро перестала сидеть у меня на шее, я о них и не вспоминаю. Может, хотел принести пользу? Такое мне в голову не приходило. Скорее всего, мне хотелось за что-то ухватиться, чтобы удержаться на поверхности, чтобы показать себе и другим. Даже если я попал в катастрофу, это не значит, что я погиб. Жертв нет. Да. И нет, и есть. Я не подозревал, что мне так дорога эта рукопись. Наверное, я все же хотел с ее помощью самоутвердиться, изображая гримасы. Кто-то заявляет «мыслю, следовательно, существую», а я хотел добавить «задыхаюсь, следовательно, живу». «Ну и задыхайся, кто тебе мешает, только зачем об этом оповещать весь свет?» «Опросите его, 100 человек. чего они хотят от жизни, вы не получите 100 различных ответов. Ответы будут схожи, как пальцы вашей руки. Опросите миллион человек, вариантов окажется столько же. Успех, слава, деньги, любовь, удовольствие, много слов и всего лишь 3-4 понятия, к которым какой-нибудь умник обязательно добавит нечто альтруистическое, быть полезным людям и т.д. и т.п. Значит, к этому сводятся разновидности человеческих радостей. Тогда решительно по всем пунктам мне мат. Какое имеет значение, что меня больше всего прельщает в жизни, если я кругом в проигрыше? Тут, разумеется, последует совет. Начинай новую игру. Да, только не всякая игра приносит удовлетворение. Стоит понять, что все в мире суета-сует, по словам мудреца, как тобой овладевают самые гадостные чувства. Начинать новую игру? Начинайте. Но без меня. Интересно, что пока я строгал обычные литературные подделки, все было нормально. Их принимали. Меня не осыпали похвалами, но платили. В интеллектуальном меню общества подделки необходимы, а мои хотя и были довольно серыми, но в пределах допустимого. Серое принимается публикой охотнее всего, может, оно не бог весь, как интересно, зато не таит в себе никаких опасностей, ибо тихая безветренная погода всегда предпочтительнее ветреной, которой неизвестно, что сулит, солнце или бурь. В общем, до некоторых пор все шло нормально. И мне в голову не приходило, что это нормально, вечно продолжаться не может, по той простой причине, что всему приходит конец. Так что к удару, который меня настиг, я не был подготовлен. И пока я пытался прийти в себя, меня ошеломил второй удар, после чего для разнообразия обрушился и третий. Ну что ж, может быть, удары — слишком громкое слово? Возможно, это были лишь легкие щелчки. И если от них у меня немного закружилась голова, то, вероятно, это произошло из-за отсутствия иммунитета. Уж слишком легко и спокойно катилось все до сих пор. Если бы жизнь оглаушивала меня чаще и в более раннем возрасте, то, возможно, я не обратил бы внимания на случившееся. Достаточно отупеть до необходимой стадии, и тогда уже перестаешь обращать внимание и на щелчки, и на удар. Но я все же не склонен драматизировать события. Хотя бы потому, что если я чем-то по-настоящему взбешен, я готов рвать на себе волосы. В этот раз клочья волос не летели. И вообще, ничего особенного не случилось, разве что вот пришлось выйти из игры. Совсем как во время автомобильных гонок на шоссейных дорогах в субботний день. Как врежешься в придорожное дерево. Уцелеть, может, и уцелеешь, но вот интерес к дальнейшему участию в гонках у тебя пропадает. Пусть-ка другие порезвятся, их дело, для тебя гонки кончились. Так что я отключился. Это со мной случается не впервой, только на этот раз отключился я напрочь. И пошел на это без долгих размышлений, прикидок. Может быть, поэтому и принял самое верное решение. «Я, пожалуй, засиделась», — говорит госпожа Скука. «Не волнуйтесь», — отвечаю я. «Чувствуйте себя как дома». «Три удара». «Да, ничего удивительного. Удары обычно следуют сериями, что не всегда является признаком успеха». Между первым и вторым, так же, как между вторым и третьим, моя голова не могла выдать ни одной маломальски стоящей мысли. Просто времени не было, поскольку я не очень быстро соображаю. И лишь после третьего я вдруг вспомнил старого своего друга Петко, который обычно после третьей рюмки водки любил порассуждать. «Вот сколько книг написано различными мудрецами на тему, как добиться успеха в жизни!» «Но почему же никто из этих мудрых мудрецов не напишет книгу на другую тему? Что делать, если мы не добились успеха? У такого чтива верно нашлось бы побольше читателей. Эту тему они оставили для тебя!» Выходит, так, если никому больше это не по плечу. А подобное сочинение и в самом деле может написать лишь такой человек, как я. Достаточно опытный неудачник, полная голова идей. Ну и напиши. Напишу, дай только ухватиться за путеводную нить. Однако, вместо того, чтобы написать, он куда-то пропал. Интересная тема до сих пор остается неиспользованной, не иначе как оставлена мне в наследство. Все началось, наверное, с той истории. Обычная редакционная история, а уж глупая дальше некуда. В тот день я был дежурным по номеру. Из номера выпала какая-то статья, и надо было заменить ее другой. Главного не было на месте, вот я и позвонил по телефону заместителю. Тот спросил, какие материалы у нас есть в загоне. Я ему перечислил, и он мне в ответ, пусти это или пусти то, словом, пусти, что больше подходит по размеру, а раз это не подходит, я и дал ту. Вот в чем заключалась та история. Или, во всяком случае, первая ее часть. Оказалось, что я дал в номер материал, который неделю назад был задержан главным для тщательной проверки. Из-за подобных непроверенных сигналов о непорядках бывают горы неприятностей. Так что на другой день, как только я пришел в редакцию, меня вызвали к шефу. Он был взбешен, когда он мечется, фыркает, ничего опасного нет, но если стоит перед тобой в таком вот оцепенении, значит, взбешен. «Эту корреспонденцию, безответственность ты пустил?» Я подтвердил. «Значит, безответственность вдвойне», — мрачно кивает он. «С одной стороны корреспондента, с другой — твоя». Я молчал. В подобных случаях всегда лучше промолчать. «Этот материал я лично задержал», — сказал главный, свирепо подчеркнув слово «лично». «Этого мне не сказали. Материал был набран. Внизу в типографии лежит целый вагон набранных материалов. И наших, и иностранных. Кулинарные рецепты. Советы по опрыскиванию винограда. Ну что тебе стоило пустить какой-нибудь кулинарный рецепт? В кулинарных рецептах, по крайней мере, не бывает клеветы». Я снова промолчал.